Том 16, глава 7. Взгляд Джинву был прикован к мечу, сделанному из дуба камеша. Над ним можно было видеть информацию о его совершенно невероятной силе атаки. Предмет. Гнев камеша, редкость, тип короткий меч, атака плюс 1500. Короткий меч высшего качества, изготовленный из острейшего из драконьих клыков руками эксперта. Острота этого меча не имеет равных себе во всем мире. Он также обладает превосходной чувствительностью к мане и может быть многократно усилен в зависимости от способности владельца. Казалось, что описание свойств меча длилось бесконечно, но Джинву в глаза не бросилось ничего, кроме силы атаки. 1500? Чистая сила атаки? Это было потрясающе много. Не считая дополнительных вариантов, только базовая атака наносила 1500 единиц урона. Целых 1500? Парень хорошо понимал, что повышенная сила атаки позволяет с большей легкостью кромсать противников. И он даже представить себе не мог, насколько пугающе эффективными стал бы этот меч в любом сражении. Нет, минутку. А было ли вообще в лавке оружие с атакой в 1500? Охотник решил это сразу проверить. Парень был в таком восторге от силы атаки этого меча, что тут же вызвал окно лавки. Он совершенно не обращал внимания на присутствующих, которые во все глаза неотрывно следили за каждым его движением. Очевидно, что было бы довольно глупо сравнивать этого плохого парня с разными простыми мечами, которые продавались в лавке, так что он сразу перешел к разделу с длинными мечами, у которых была самая высокая сила атаки среди оружия типа меч. Самый дорогой длинный меч едва превосходил отметку в 1000 единиц. Даже если он и продавался в лавке, это все равно был длинный меч с атакой в 1000 единиц, а этот короткий — в 1500. Так, чисто с точки зрения атаки, разве это не будет тем же самым, что и носить по длинному мечу в каждой руке, рассуждала Джинву. Он не выпускал этот короткий меч из рук и с удовлетворением ощутил его тяжесть. Джинву поднял голову. Его так и подумало что-нибудь разрубить этой штукой. Тогда он и заметил, что Томас Андре, угадав его мысли, неловко улыбнулся. Затем американец покачал головой. «Погодите-ка, минутку, мистер Сон. Даже если я воспользуюсь своим навыком усиления, чтобы увеличить свою защиту, этот меч все равно меня разрубит. Надеюсь, вы не думаете убить меня моим же подарком, так?» С усмешкой произнес он. Конечно же, Джин Ву и не помышлял о таком. Он усмехнулся в ответ на высказывание Томаса Андре и снова сосредоточился на мече. Он обладает превосходной чувствительностью к мане, так? Маны иначе называли магическую энергию. Чтобы выяснить, что вообще могла означать эта превосходная чувствительность к мане, Джин Ву вложил маленькую кроху своей магической энергии в меч, и когда он это сделал... Ого! В изумлении ахнул охранник. Предполагалось, что охранники должны были воздерживаться от ненужных звуков, но один из них не смог сдержаться. Он быстро прикрыл рот, но это было неважно. Его все равно никто не упрекнул, потому что никто не заметил его промашки. Все внимание было захвачено мечом Джинву. «О боже мой!» Даже Томас Андре не смог сдержаться и не ахнуть от изумления. В своей жизни он повидал много всякого безумия, но сейчас был впечатлен как никогда, потому что от руки охотника и от всего меча медленно поднималась черная аура. Вот почему. «Этот меч реагирует на мою магическую энергию», — понял Джинву. Дело было не только в этой поднимающейся ауре. Вся тяжесть меча, которую он ощущал в своей руке, мгновенно исчезла, как будто ее и никогда не было. Оружие стало легким, как перышко. Вот черт. Это оружие даже позволяло своему владельцу по желанию управлять его весом. Меч гнев камеша задрожал, будто бы приветствуя своего нового хозяина. Джинву, сжав его рукоять, почувствовал, как его сердце забилось еще сильнее. Он очень хотел попробовать подраться с этим оружием. Очень-очень хотел воспользоваться им прямо сейчас. Хоть и не слишком понимал, было ли это его стремление или же воля меча. Наконец Джинву подуспокоился и вонзил меч обратно туда, где он был до этого. От этого меч перестал дрожать. Эта черная аура так сильно давила на Лауру и охранников, что они с трудом могли дышать. Но теперь, когда эта громадная аура исчезла, они наконец смогли расслабиться и вдохнуть воздуха. Томас Андрей перевел взгляд с Джинву на Лауру. «Все еще думаешь, что я совершил ошибку?» Многозначительный взгляд Томаса заставил ее быстро замотать головой. До тех пор, пока эти мечи нацелены на монстров, а не на других людей, решение Томаса Андре можно было рассматривать как неоспоримое. Оружие в любом случае нашло бы своего законного владельца. Лаура была обычным человеком, который не могла чувствовать никакой магической энергии. Но даже она мгновенно поняла то, что здесь происходило. И раз уж его решение оказалось верным, Томас Андре весьма оживленно заухмылялся. «Ну и как? Вам нравится мой подарок, мистер Сон?» – спросил он Джинву. Самые бурные чувства всегда выражаются не словами, а поступками. Парень молча поднял большой палец вверх. «Ха-ха!» Томаса прям распирало от радости, и он неторопливо захлопал в ладоши, чтобы ее выразить. Эти короткие мечи были доказательством их дружбы. Он не чувствовал ни капли сожаления о том, что сам не воспользовался ими. Лучше быть на хорошем счету у Джинву. Скорее, этот подарок был больше обременительным для Джинву. «Действительно. Ничего, что я получаю нечто подобное просто так», — обратился он к Томасу. «В смысле просто так?» Почти постоянная улыбка исчезла с лица Томаса и сменилась серьезным выражением. «На самом деле, я считаю, что это очень малая цена за жизни членов моей гильдии, как и за мою». Так Томас Андре выразил свою просьбу не отказываться от подарка и просто принять его. Поскольку Джинву уже слышал от Лауры о таком способе Томаса Андре выражать свои чувства, он только усмехнулся и ответил американцу. «В таком случае, благодарю вас. Я с радостью приму их». «Если вы согласны на это, то я тоже рад», — серьезно ответил американец. И пока атмосфера между охотниками, стоящими на вершине всего мира, становилась все теплее и дружественнее, одновременно и Джинву, и Томас Андре резко замерли. У Лауры и охранников даже не было возможности отреагировать на резкую перемену настроения этих двоих, потому что Томас заговорил раньше них. «Мистер Сон, вот только что это же...» Джинву коротко кивнул. Это зловещее ощущение, которое прошло у него по спине. Должно быть, Томас тоже почувствовал нечто очень похожее. Оно шло откуда-то с неба. Будто бы сговорившись, оба вскочили со своих мест и быстро стали у окна. Джинву ахнул. Томас Андре увидел то же самое, его взгляд задрожал. Как вообще могло нечто подобное появиться посреди неба? Американский охотник уставился на огромные врата, висевший высоко в небе, и громко пробормотал. «Поверить не могу. Я никогда раньше не видел таких огромных врат». Даже врата, из которых вышел камеш, не были такими огромными, как эти. Но Джинву на самом деле уже видел врата подобных размеров. На записи, которую ему тогда показала та каменная статуя. Он видел, как из них на небо толпами высыпали крылатые солдаты. Огромные размеры этих врат, затягивающих небеса над Сеулом, почти полностью совпадали с теми вратами, которые он видел на той записи. Только от воспоминания обо всех тех солдатах, которые окрасили небо серебром, Джинву поежился, по его затылку прошел холодок. Минутку. Могло ли то скопление магической энергии Сеуля быть этой штукой? Джинву потерял дар речи. Даже Томас Андре, даже Лауру и даже их охранники не могли подобрать своих отвисших челюстей. Когда в комнате опустилась тяжелая тишина, эти гигантские врата, так внезапно объявившиеся в небе, продолжали подергиваться, будто бы чтобы поглотить все, что было внизу, прямо под висящими в воздухе вратами. Поскольку врата сформировались совсем недавно, совершенно не существовало риска побега из подземелья, поэтому там собралось буквально море жителей города. Они все подняли свои телефоны и энергично снимали загадочный портал, окрашивающий небо в синий-черный свет. Это были первые врата, появившиеся прямо посреди неба. Их гигантские размеры просто поражали. Никто не мог знать, что может оттуда выйти. И хотя людям стоило ощущать ужас, они все же не могли сдержать своего чрезмерного любопытства. Среди толпы также затесалось и несколько представителей зарубежной прессы. Их камеры работали на полную катушку, чтобы запечатлеть такое огромное скопление людей. Да, сейчас я нахожусь прямо под вратами, которые полностью затмили небо Сеула, и эти врата, которые вы сейчас видите, самые крупные с тех пор, как монстры только начали появляться. Как вы видите, вы можете видеть, толпа, наблюдающая за этими вратами, довольно оживлена, но... Это Ник Пауло из BBB News. Репортеры из разных стран с серьезными и даже мрачными лицами говорили на своих языках на камеру. Японцы тоже уже довольно давно интересовались делами в Южной Корее, так что они на одном телеканале даже запланировали специальную передачу со сводками исключительно по вратам на небе Сеула. В качестве эксперта, который мог поделиться своей оценкой на передачу, был приглашен никто иной, как доктор Норман Блейзер, который уже давно изучал этот неестественный феномен в небе. После короткого представления ведущего, доктор Блейзер взял в руки микрофон. «Я уже предупреждал соответствующие инстанции о неизвестных массах энергии, которые давно собираются в различных точках атмосферы. Боюсь, что появление гигантских врат на небе Сеула всего лишь начало. В будущем мы увидим такие же ужасающие врата в небе многих других стран». Плечи ведущего дрогнули. «Доктор, вы говорите, что в мире есть больше 1-2 мест с таким пугающим феноменом. Вот об этом я и хотел бы сегодня поговорить». И ученый снова объяснил все то, что он уже рассказывал охотникам-участникам международной конференции гильдии. Его долгом было проинформировать общественность об опасностях, раз уж объект его исследования действительно обнажил клыки. Конечно же, Сеул был только началом. На небе в оставшихся 9 точках продолжала собираться магисфера. Ученый с помощью фотографии со спутника показал все 9, что вызвало множество изумленных вздохов и стонов публики. Некоторым полегчало от того, что Японии не было в этом списке, но вот остальные были в глубоком шоке от неминуемой угрозы, с которой пришлось бы столкнуться их родным странам. Ведущий с мрачным выражением лица слушал объяснение доктора Блейзера, а затем спросил: «Доктор, вы уже давно изучаете врата и монстров, я прав?» «Да, вы правы. В таком случае не могли бы вы поделиться вашим мнением? Как было бы разумнее всего для нас поступить в такой ситуации?» Не только люди, сидевшие в массовке, но и все остальные зрители, смотревшие передачу дома, наклонились вперед, чтобы внимательнее прислушаться к последующим словам ученого. К несчастью для них, он сказал то же, что могли сказать и все остальные. «Нам остается только молиться». Затем он перевел свой взгляд на публику и продолжил. «Мы можем только молиться на то, чтобы такое невиданное ранее событие не обернулось трагедией». И даже тогда, когда лица публики помрачнели, он продолжил свое объяснение. «Но есть еще кое-что. Небольшая новость, которая не может считаться плохой». От слов доктора Блейзера, сказанные почти в самом конце передачи, выражение лица ведущего кардинально изменилось. Надеясь хотя бы немного оживить печальную и унылую обстановку студии, ведущий быстро переспросил ученого: «И что же это за новость, доктор?» «Довольно удачным является тот факт, что местом нахождения этих врат оказалась именно Южная Корея». «У этого ученого что, была какая-то личная обида на Южную Корею?» Поднялся шум. Шокирующее высказывание доктора Блейзера оставило всю публику в глубоком замешательстве. Выражение лица генерального продюсера мгновенно окаменело. Он боялся, что от одного неверного движения он мог стать свидетелем крупного происшествия в эфире, достаточного, чтобы вызвать серьезный международный скандал. К счастью, происшествие, которого он так боялся, так и не случилось. Ученый быстро объяснился, прежде чем недопонимание зашло слишком далеко. Южная Корея является домом для одного из величайших охотников, того, кто уже смог в одиночку остановить несколько мировых катастроф. Все присутствующие сразу поняли, кто был этим охотником. Да, я говорю об охотнике Сон Джин Ву, который уничтожил всех до единого монстров-муравьев на острове Чеджу, а затем убил всех гигантов Японии. Та точка, где собралась самая большая магисфера, как раз оказалась местом, где жил лучший охотник в мире, и доктор Блейзер ощущал, что это не было простым совпадением. Если он не сможет остановить эти врата, то не сможет никто из ныне живущих охотников. И вот почему с точки зрения всего мира нам стоило бы быть благодарными, что первые подобные врата открылись именно в Южной Корее. И стоило ли им радоваться? Или же вместо этого следовало сочувствовать своим соседям? Пока японская публика не могла определиться, что думать, ученый еще раз выразил свою мысль. То, что я говорю, может казаться хладнокровным и бессердечным, особенно тогда, когда Корея столкнулась с серьезнейшим кризисом, но правда состоит в том, что миру не стоит жалеть корейцев. И вот происшествие в эфире наконец-то случилось. Генеральный продюсер уже начал рвать волосы на своей голове, но тогда, будто бы издеваясь над бедным мужчиной, доктор Норман Блэзер с многозначительным видом закончил свое объяснение. Если мы и придем к ситуации, когда мы должны будем жалеть корейцев, то это будет означать, что на этой планете вообще не останется людей, чтобы друг другу сочувствовать.